здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи – семейный врач. Далеко не все понимают, кто такой семейный врач, чем он должен заниматься, какие у него права и обязанности. В общем, вопросов множество. Пойдемте, попробуем найти ответы. Программа выходит за підтримки торговой марки «Молфікс». Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Итак, тема нашей сегодняшней встречи – семейный врач. У вас есть семейный врач, Луиза Васильевна? Нет. Ну, тогда давайте узнаем, что думают по этому поводу наши многоопытные эксперты. Семейный доктор отличается тем от других, что у него есть семья. Если кто-то постоянно болеет, там он живет. Маленьких он лечит или от гриппа, или от горла, или от живота, а взрослых или от сердца, или от печенки, или от спины. Сначала зуб, потом как-то ноги, зуб, ноги. Не может такое врач быть, потому что он не может все подряд полечить. Потому что каждый врач для своего. Вот есть зубной, археолог есть. Один звонкий доктор, второй айболит доктор, третий зубной доктор. Семейные докторы всех хотят вылечить, а вот те, которые по дням приезжают, это не семейные докторы. К ним только есть и есть. Они только одного кого-то вылечают и говорят: вот, ваша доставка, приходите в следующую субботу. У нас в семье нету такого врача. Мы сами можем справиться, мы выздоравливаем. Ну, как вы увидели, только что мнение наших экспертов по поводу того, кто он, семейный врач, и чем он должен заниматься, в корне разделились, да? Именно поэтому хотелось бы пригласить вас вместе с нами на прием, где мы достаточно долго и серьезно обсуждали тему семейного врача. К вам приходил Виталий Ковальчук. Давайте посмотрим. Программа выходит за підтримки торговой марки «Молфікс». Как вы думаете, почему именно с этой семьей доктор Комаровский решил поговорить о семейном докторе? Может, потому, что близняшки Полина и Матвей могут посидеть на месте, лишь когда решают подлечить свои игрушки? Будешь доктором? Держи. Правда, давай. Это ненадолго. Так что это вообще слабовато. Возможно, причина в том, что старший, Володя, всерьез задумывается о профессии хирурга. Хирург – человек, который спасает жизни. А мама Елена руководит клиникой генетики и репродукции. И в докторах уж точно разбирается. Или потому, что папа Виталий – сам председатель партии, председатель которой многим известен как доктор. Пусть не семейный, а доктор железный кулак. Ну все же, в общем, чего гадать? Однажды у доктора Комаровского. Как вы считаете, с кем в вашей семье будет лучше? С семейным врачом или с кучей разных? Конечно, я думаю, что всегда лучше, когда в семье есть доктор, который понимает состояние здоровья каждого члена семьи. Но кроме понимания состояния здоровья и оценки, да, нужно еще и ставить правильный диагноз. Здесь возникает главный вопрос. А в состоянии ли семейный врач поставить первичный диагноз для того, чтобы назначить там правильное лечение? Вы знаете, как-то во всем мире, они, в общем-то, все решили, что в состоянии. Мы же всегда, когда занимаемся чем-то и пытаемся что-то менять, мы сравниваем с другими странами. Да? И мы приезжаем в любую цивилизованную страну и видим действительно семейных врачей. И в этом доме они лечат всех. И новорожденного, и бабушку с гипертонической болезнью, да. Я просто не очень верю, естественно, в того семейного врача, который вот планируется сейчас. Если честно, для меня это очень грустная тема. Грустно. Для того, чтобы подготовить адекватного семейного врача, да, ну, надо примерно, наверное, лет 7. Да, то есть надо его взять и сказать: сынок, девочка, которую мы взяли в мединститут, ты будешь семейным врачом. 7 лет после того, когда он получит базовое образование? Пусть он начнет учиться и станет семейным врачом. Но отловить доктора какого-то, который там 10 лет проработал, условно говоря, хирургом, и сделать из него за полгода семейного врача, я не знаю, я не очень это понимаю. То есть, вот, наверное, если стоит цель что-то дискредитировать, да, то надо вот так. Турбота про шкіру, якій довіряєш. Хіп Бебі Санст. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Ну, понимаете, услышать воспаление легких у орущего ребенка надо потратить, может быть, 5-7 лет жизни, чтобы выучиться этому. Этому нельзя переучить за 6 месяцев. Поэтому мне кажется, что если надо вот внедрить институт семейного врача, то он может быть реализован через 7 лет, если мы сегодня начнем менять программу обучения, да, и создадим им те условия, в которых живут врачи там, с тем уровнем обследования, с уровнем транспорта. И, наверное, когда мы сделаем обеспеченного, благополучного, уважаемого доктора, который заинтересован только в одном, чтобы вы были здоровы. Вот современный доктор, как бы вы его ни назвали, педиатром, терапевтом, косметологом, он совершенно не заинтересован в том, чтобы вы были здоровы. Более того, если вы будете здоровы, ваш врач умрет с голоду, да? Ну, это же реальная ситуация. Так же, как и наш адвокат, да? И наш, правильно. Я думаю, что проблема на самом деле имеет две составляющие. Первое, действительно, мы должны обеспечить каждому человеку профессиональное обслуживание, в том числе и медицинское. Из-за этого, с одной стороны, мы должны решить проблему надлежащего обучения, да, надлежащей научной базы и так далее, и тому подобное. Но и вторая проблема. Мы все понимаем, что там в цивилизованном мире есть две наиболее высокооплачиваемых профессии. Это врачи и юристы, и адвокаты, да? Но на сегодня мы уже имеем ситуацию, когда адвокаты у нас являются одними из самых высокооплачиваемых, но пока не получили еще аналогичную ситуацию в медицинской сфере. А только потому, что пока существует эта громоздкая государственная машина, в которой нет реальной конкуренции на нижнем уровне, мы можем воспитывать каждый год, выпускать специалистов в той или иной отрасли, но в них нет потребности, потому что они не могут пробиться. Здесь тоже должен быть рынок. Хотим это или не хотим. Мы должны... Это уходит в частную медицину. Они просто берут и уходят талантливые. Они уходят. Совершенно верно, медицину. Это однозначно. И не только из-за денег, а из-за возможности профессионального роста, из-за того, что совершенно другая база для реализации себя, да, оборудование. Поэтому они уходят в частную медицину. А из того, что вы говорили, вот на мой взгляд, да, на взгляд мамы троих детей, на сегодняшний момент я считаю, что единственное, кто может быть семейным врачом, это педиатры. Потому что вот то, что вы говорили, как они слушают ребенка, как они видят вот это все, они могут быть семейными. Если ко мне придет семейный врач, будучи хирургом, я буду не уверена в его диагнозах. Потому что диагностировать ребенка, в первую очередь, семейный врач нужен для детей. И его должен диагностировать. Вы знаете, педиатр. На самом деле, вот пройдет еще лет, наверное, 15-20. И вы, ну, придете в другой немножко возрастной период, да, когда вы поймете, что как бы вы сейчас не вели какой бы образ жизни, да, но через 15 лет мы начнем обсуждать другие проблемы. Вот мои вены, вот моя спина, вот моя грудь и так далее, и так далее. И тогда вы поймете, что главное в отношениях с врачом – это доверие. Да? Это самое главное. Да, да. Вы должны знать, что он от вас ничего не хочет. Он для вас родной человек. И главная задача врача не найти у вас болезни, да, а сделать так, чтобы они к вам не пришли. Да? И они должны спросить сейчас у вас, а вот ваш мужик, да, с нервной работой, ну, у него же самая рискованная работа в мире сейчас, понимаете, да? А скажите, пожалуйста, а когда вы ему последний раз определяли уровень холестерина? А измеряем ли мы ему каждый день артериальное давление? А насколько оно повышается после заседаний Верховной Рады, да? Ну, и так далее, и так далее. А какая у него свертываемость? А что мы сейчас принимаем профилактически? И это я должен научить его жену. Получа, наш мужик, пока его не схватит и под лопатку не стукнет, он же ничего не сделает. Да. Не сделает, да? Поэтому трое детей наделал, теперь должен понимать, извините, батенька, только то, что я вам сейчас рассказываю, вам должен рассказывать ваш друг, ваш член семьи, который каждого из них взял новорожденным, а потом взял за горло папу и сказал, если ты сделал трех детей, то ты обязан дождаться от каждого из них внуков. И для этого им нужен здоровый папа. Поэтому ты можешь там выяснять отношения с кем хочешь. Но изволь мне, час в день физической нагрузки. И хватит жрать жирную свинину. Понятно, да? И а ну давай посчитаем индекс веса и посчитаем, сколько нам надо сбросить завтра. Понятно, да? И это должен сказать не педиатр. Может быть, это должен сказать семейный врач. Потому что, ребят, на самом деле, поверьте, доктор, болезней, которые есть у вас, у взрослых, да, это же стандарты. Вот есть 5 болезней желудочно-кишечного тракта, вот есть болезни сосудистые. Да ну хватит на самом деле 30 позиций и 30 протоколов, уже написанных умными людьми. При жалобы на боли в сердце, отдающих в левую руку или под лопатку, надо. А. Померить то-то, сделать это, пойти туда-то, принимать то-то. При таких-то, и все это в виде компьютерной программы, это даже заучивать не надо. Это с детьми сложнее, конечно. Поэтому она правильно сказала на самом деле, что я могу представить себе, как я из педиатра сделаю терапевта за 2 месяца. Это реально, потому что основную массу знаний я могу дать ему в виде готового материала. А дитё требует и в глазки заглянуть, и по цвету ушей сказать, вирус это и бактерия, понимаете, да? Это ангина или обострение тонзиллита. Знаете, что меня в вашем рассказе больше всего заинтересовало? Когда я смотрю, что говорят адвокаты и какие решения выносят судьи, то я четко понимаю, что квалификация юристов в нашей стране, ну, ничуть не лучше, чем квалификация наших врачей. Как же так случилось, что они смогли добиться того, что они стали высокооплачивать, а врачи нет? Что такое произошло? Турбота про шкіру, який довіряєш. Хіп Бебі Санст. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Знаете, вот, доктор, да, дружище, по теме семейный врач. И надо, чтобы семейный врач знал болезнь каждого. Это очень сложно. Допустим, если у каждого будет разный врач, то он будет знать только об этом человеке. А семейному врачу тем более тяжелее, потому что он должен знать обо всех, и он должен содержать ту информацию, которую, вот, допустим, врач отдельный для каждого знает вот именно про... Ну, как ты считаешь, того, которого... вот тебе бы было удобнее, если бы у вашей семьи, да, был вот друг, там, дядя Женя, да, который бы лечил и тебя, и папе бы выписал, чтобы он знал, как себя вести, да, и маму. То есть, на самом деле, так бы было бы, да, же интереснее, да, правильно, да, чем вы дружили отдельно, а вы же дружите отдельно с окулистом, например, правильно, да? Ну а как вам? Одним. Ну, с одним, с одним. Но, знаете, вас, вот, видите, вот, мы уже дружим. И я согласен с молодым человеком, что семье было бы лучше. На самом деле, как бы вам объяснить, вот у вас, почему, видите, у каждой семьи должен быть адвокат. Этот адвокат может подсказать, куда обратиться при автодорожном происшествии, да, при получении наследства, и это разные потом уже специалисты будут. То есть он координатор. Да, да, да. И поэтому понятно, что стандартные, классические терапевтические ситуации решит семейный врач. Но когда возникнет непонятная ситуация, семейный врач не вас отправит к другому врачу. Он проконсультируется. То есть вот этот отоларинголог, который должен проконсультировать гайморит у папы, не папу будет лечить. Ваш семейный врач отправится вместе с вами к специалисту, и он ему объяснит. Василий Иванович, у вашего пациента гайморит гнойный, скорее всего, вызванный таким-то микробом. И я рекомендую назначить такой-то антибиотик. Он говорит, нет, такой антибиотик не пойдет. У моего пациента на этот антибиотик аллергия. Или я этим антибиотиком его лечил в прошлом году от воспаления легких. Понимаете, да? То есть узкий специалист, он не вас лечит. Он консультирует вашего семейного врача. И ваш семейный врач выбирает узкого специалиста, с которым у него полное взаимопонимание. Понимаете? То есть, если ваш врач не лечит шарлатанскими лекарствами, не использует препараты с недоказанной эффективностью, да, то он, наверное, такого и найдет. Это правильно. Но вот, да, тогда вот скажите, сейчас система участковых врачей, да, то есть, ну, кто пользуется, кто нет, но тем не менее она существует. Она существует, реально. Да. Место прописки или место регистрации, как сейчас, то есть придя в поликлинику, я захожу к тому врачу, который... Обслуживает ваш участок, да. Он мне не нравится. Нет вот этого контакта, о котором вы... Вот семейный врач. Его будут назначать по месту прописки? Вот эти же вопросы не решены. Вот, то есть с моей точки зрения, все должно быть элементарно. У каждой семьи должен быть паспорт здоровья. Вот некий документ, который выдается семье, и в который вы вписаны, вот Сколько? Кто его выдает? Ну, наверное, то есть это надо менять всю систему? А иначе нельзя, не получится только назвать терапевта семейным врачом, да? И вот этот вот паспорт здоровья семьи вы должны кому-то вручить. Ну, я думаю, что мы сами должны быть заинтересованы в ведении этого паспорта семьи. Конечно, давайте об этом думать. Но если вот у этого врача 500 паспортов семей, он получает 500 тугриков. А если 200, то 200 тугриков, понимаете? Ну вот и никак иначе. Я думаю, что нам нужно всем предоставить реальное право выбора. Всего. И право выбора пищи, и воды, и жилья, и медицинской услуги, и всего чего угодно. Я думаю, что мы к этому очень скоро придем. На самом деле, плохо это или хорошо, но мы развиваемся достаточно эволюционно. И мы сейчас стоим на изломе поколений. Я думаю, что вот новое поколение, которое уже подходит, да, оно само по себе, уже по своему воспитанию, по своим традициям, оно уже заставит как бы, государство, чтобы оно мыслило по-другому. Потому что пока действительно чиновник давлеет, то есть эта реформа, она на самом деле, она далековата от, собственно, от реальной медицины и от реального пациента. Потому что пациентом является все 45 миллионов населения. Хотим это, не хотим. Да, самая потребляемая услуга в любой стране – это медицинская услуга, да. Вот, с рождения и до самых последних дней. Но мы должны убедить, в первую очередь, сами себя, что у нас есть это право. И требовать просто этого права. Я вам хочу сказать, как человек, который 35 лет лечит детей. Я каждый год вижу, что становится хуже. Я хочу, чтобы вот эта эволюция развернулась в другую сторону. Я хочу, чтобы мы все понимали, что самые уважаемые, самые обеспеченные, самые достойные люди – это те, кто по своей доброй воле находятся возле детей. Врачи, учителя, воспитатели. И когда мы это все поймем, у нашей страны появится будущее. И я согласен, чтобы таким человеком был семейный врач. Ну, для этого нужно сделать только одно. Нужно просто забрать у чиновника право распределять ресурс. И дать возможность этот ресурс распределять тому, кто является потребителем той или иной услуги. Вот это... Я буду работать над семейными врачами, а вы над забиранием ресурсов. Спасибо. Спасибо, ребята. В который раз наш прием порождает больше вопросов, чем дает ответов. Тем не менее, давайте пообщаемся, все-таки мы теперь с вами. Какие ваши вопросы? Давайте искать ответы вместе. Евгений Олегович, так все-таки, где же найти такого чудесного семейного врача, чтобы не нужно было ходить к узким специалистам? На самом деле, я вам честно скажу, что главная, наверное, проблема состоит в том, что абсолютное большинство вот людей, которые обсуждают темы семейного врача, они на самом деле в семейного врача не верят. Вот не верят просто. Мы не понимаем, кто он такой. То есть каких-то там 200 или 100 лет назад, когда были земские врачи, тогда все понимали, кто он такой, врач на все руки, да? В течение многих лет в нашей стране была именно такая система, было огромное количество узких специалистов, и фактически участковые педиатры и терапевты превращались в кого? В диспетчеров, да? Которые при чем-то, что выходит за рамки стандарта, отправляли вас к специалисту. То есть на сегодня средний наш человек относится к семейному врачу примерно так, как относилась к институту брака знаменитая Гюльчатай. Помните, она говорила, одна жена шьет, одна жена любит, одна пищу варит. В общем, все одна, тяжело, да? То есть она искренне не верила, как может человек прожить с одной женой. Ну, это невозможно просто, да? Вот точно так же абсолютное большинство наших женщин и наших мужчин, вообще жителей нашей страны, абсолютно не верят в то, что можно прожить жизнь с одним врачом. И он решит большее число проблем. К сожалению, главная проблема, я хочу обратить ваше внимание, состоит в следующем. Мы абсолютно убеждены в том, что врач просто не в состоянии охватить все достижения современной медицинской науки. Тем не менее, я много раз об этом говорил, еще раз хочу повторить. Но нигде в мире не бывает такого, чтобы разные врачи одну и ту же болезнь, одно и то же состояние лечили разными способами. Вы понимаете? Ты реально, у участкового терапевта и у участкового педиатра есть очень небольшое число состояний, но их не больше 50, по поводу которых надо всего-навсего знать протокол, как быть. И запомнить это реально, один человек реально в состоянии. То есть, если мы его будем готовить, но сделаем его адекватным, уважаемым, тогда все будет замечательно. Тут есть еще много тонкостей, наверняка мы о них сегодня поговорим. Поэтому давайте ваши вопросы. Евгений Олегович, опять же, к этому... Вы не верите, Не очень. А скажите, ну разве плохо, если стоматолог будет лечить зубы, а не лечить ваше сердце? Всегда, вот во всем мире, как бы такие узкие области, как стоматология, всегда были вопросами именно узких специалистов. А вот мы тут как бы даже и не пытаемся сделать. Знаете, хотя бы почему? Да потому что стоматология современная во многом, во-первых, требует рук и требует очень серьезного, как это говорится, материаловедения. Да, то есть это очень серьезная инженерная специальность. Инженерная, фактически. Где без современных материалов, без современного оборудования, которое стоит $1000, ты никто. Ты не можешь быть врачом, по большому счету. Это немножко отличается от классического терапии и педиатрии, где во многих ситуациях головы и рук врача достаточно для принятия очень серьезных решений. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. А скажите, пожалуйста, вот все же, кто такой семейный врач и что входит в его обязанности? Семейный врач – это врач, который оказывает медицинскую помощь всем членам семьи. При любых состояниях, когда помощь может быть оказана в амбулаторных условиях. И при необходимости более серьезного вмешательства, именно семейный врач берет на себя ответственность, выбирает того узкого специалиста или тот стационар, который будет оказывать ту помощь, которую он оказать не в состоянии. Самое тонкое здесь, это тот факт, что для нас, для всех, и для меня прежде всего, очень бы хотелось, чтобы выбор семейного врача не был дорогой с односторонним движением. Я обращаю на это внимание. Мы бы все очень хотели иметь право выбирать семейного врача, да? Но мы, нам даже в голову очень часто не приходит тот факт, что если уж мы хотим выбирать семейного врача, то надо, чтобы семейный врач имел право выбирать нас. И если мы его не устраиваем, понимаете, да? Ну, в конце концов, если мы, как вот мы говорили, у вашей семьи есть паспорт здоровья, да? И я знаю точно, что эта семья ведет антисоциальный образ жизни. Мама грязнуля, папа алкоголик. Я не хочу быть их семейным врачом. Значит, я имею право от них отказаться. И вот тут мы с вами можем прийти к совершенно уникальному способу решения вопроса. Который, может быть, мы сейчас подскажем нашим политикам, как решать этот вопрос. Вот обратите внимание... Как мы сказали на приеме, что мы находимся на этапе очень серьезной смены поколений, да? И что я хочу сказать, что сейчас, вот основная масса молодых женщин, которые становятся родителями сейчас, они совершенно не помнят то, что прекрасно помнят ваши родители. Что такое советская поликлиника, советская, тогда, когда там все было, с советским участковым педиатром и советским участковым терапевтом. И в те времена, когда была советская поликлиника, там было много недостатков, но весь мир говорил об одном. О том, что система Семашко, которая была в бывшем Советском Союзе, была идеальной по соотношению качества и того, сколько это стоит. И фактически сейчас мы должны понимать следующее, что эта система работала великолепно, но если у вас есть возможности, и вы не хотите назначенного государством участкового врача, то вы должны иметь возможность договориться с семейным врачом. Это будет намного дороже, но это будет ваш выбор. Но этот семейный врач будет волшебник на все руки, высокообразованный, адекватный человек, который потратил много свободного времени, то есть не спал, а учился, но его благосостояние должно быть в 3 раза, в 5 раз выше, чем у обычного участкового врача. И каждый участковый врач должен захотеть стать семейным врачом. Понятно? А для этого он должен много и терпеливо учиться. Поэтому те, кто не может себе позволить семейного врача, тем врача назначает государство. Но всем есть к чему стремиться. Все хотят превратить медицинскую помощь в семейную помощь. Спасибо. Евгений Олегович, подскажите, пожалуйста, вот у обычного участкового врача-педиатра есть медсестра, которая там взвешивает ребенка, справки выписывает. Нужна ли медсестра семейному врачу? Ну, я вам хочу сказать, что семейному врачу на самом деле очень часто надо больше медсестер, чем обычному врачу. Кстати, количество обязанностей и возможностей у медсестры намного больше, чем те, что есть у нас сейчас. На самом деле медсестры могут очень много. И медсестра, с которой постоянно работает врач. Когда у меня есть медсестра, и я работаю над повышением ее квалификации, я ее беру с собой на визиты домой, я ее могу очень многому научить, и она станет помощником. По крайней мере, лекции читать и заниматься санпросвет работой, и научить массажу, гимнастике, купанию младенца, и рассказать маме, как вести себя после вакцинации, для этого не надо квалификации семейного врача. Это первый нюанс. Еще один нюанс, который очень важен. Надо понимать, что на сегодня в нашей стране, например, вообще во всем бывшем Советском Союзе, есть огромное количество людей с дипломами о высшем медицинском образовании, которые никогда не подходят к больным. Ну, огромное количество кафедр, ученых, всяких райздравов, горздравов, всяких компаний, где куча врачей. И вот эти врачи, они на самом деле у нас, к сожалению, сейчас чуть ли не самые обеспеченные, понимаете? А должно быть наоборот. И тогда огромное количество вот этих вот людей, они с огромным удовольствием будут работать средним медперсоналом у высококвалифицированных семейных врачей только для того, чтобы что? Учиться. Понятно? То есть фактически на самом деле классные семейные врачи действительно не может быть много. Это штучный товар, семейный врач. Но хороший семейный врач превращается в центр обучения других врачей, искусству этому. И это вполне реальные вопросы, поэтому я еще раз фиксирую. У нас вот на сегодня, как мне кажется, если изменить все должным образом, то на одного врача можно придумать еще две якобы медсестры с дипломами о высшем медицинском образовании. Доктор, скажите, пожалуйста, и кто же все-таки может стать семейным врачом? То есть это относится больше к терапевтам и педиатрам или к любому узкому специалисту? Нет, на самом деле человек с высшим медицинским образованием, который имеет желание и готовность учиться, может стать семейным врачом в течение 1-2 лет. Это совершенно однозначно. Другой вопрос в том, что такому человеку должны быть созданы адекватные условия. И на самом деле адекватный семейный врач, адекватная амбулатория семейного врача – это достаточно дорого. И поэтому я еще раз фиксирую внимание, что государство, которое декларирует введение института семейных врачей, на самом деле на сегодня не имеет возможности и средств иметь нормальных семейных врачей. Иметь нормальную детскую поликлинику мы можем, а иметь нормальных семейных врачей пока не можем. Поэтому надо сделать так, чтобы они были, но их сейчас немного, и они могут существовать только за счет тех, кто может себе таких врачей позволить. А государство, к сожалению, не в состоянии. Более того, сплошь и рядом мы же наталкиваемся на совершенно потрясающие противоречия. Мы говорим, нам не надо столько больниц, потому что есть множество болезней, которые будет лечить семейный врач. Да? Поэтому мы сделаем больше семейных врачей, а больницы что сделаем? Закроем. Да? Мудро. А теперь давайте вопрос. Вот пришел переученный отоларинголог к ребенку, да? И он сомневается, есть воспаление легких или нет. Скажите, пожалуйста, увеличится вероятность того, что он направит его в стационар, или уменьшится? Вероятность того, что пациент будет направляться в стационар, увеличивается, а количество стационаров уменьшается. Это называется реформа здравоохранения. Здравствуйте, доктор. Подскажите, может, все же существует в семейной медицине некое рациональное зерно? Ведь на сегодняшний день количество медицинских специальностей и узких работников достаточно велико, и порой обычный насморк ребенку не могут вылечить в поликлинике, а направляют к лору. Спасибо. Я однозначно считаю, что семейная медицина – это самый удобный вариант медицины для любой семьи. За этим будущее, но для того, чтобы была реализована семейная медицина, нужно создать уважаемого, обеспеченного, цивилизованного, грамотного семейного врача, который работает в адекватной системе здравоохранения, которая существует не ради Министерства здравоохранения, а ради семейного врача. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Получается, что семейный врач очень квалифицированный врач. А где же взять таких квалифицированных? Ну вот я тоже действительно считаю, что на сегодня у нас нет возможности иметь семейных врачей, по-настоящему квалифицированных, и они не появятся в ближайшие годы. Поэтому сейчас нам действительно нужна дифференциальная система. И участковый врач, и семейный врач. И опять-таки есть вариант следующий. Мы можем функции семейного врача, ну, каким-то определенным образом регулировать. Ну, к примеру. Практически во всех западных странах, ну вот в Германии, например, да, семейный врач выполняет простейшие хирургические вмешательства. Простейшие хирургические вмешательства. То есть и там зашить там порез какой-то, и удалить родинку, бородавку. Это все делает кто? Семейный врач. Значит, в амбулатории должна быть что? Операционное, да, соответствующее оборудование, возможности обезболивания и так далее, и так далее. То есть, вот, если мы заберем эти функции у семейных врачей, в конце концов, да, хирург в поликлинике, то мы уже значительно уменьшаем количество затрат, которые необходимы для организации правильной амбулатории и так далее. В общем, я к чему все это говорю? К тому, что в соответствии с нашими возможностями, с наличием у нас средств, от этого может зависеть то, какие действительно реальные функции могут быть возложены на семейного врача. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, про основные преимущества и основные недостатки семейной медицины. Спасибо. Главное преимущество – это, по-видимому, самый все-таки удобный способ взаимоотношения некой семьи с системой здравоохранения. Всегда есть человек, который берет на себя всю полноту ответственности за здоровье вашей семьи. Более того, что очень важно, что при этой модели здравоохранения финансовое благополучие врача вовсе не зависит от количества ваших болезней. Его доходы определяются самим фактом наблюдения за вашей семьей. Чем меньше вы болеете, тем ему за вас спокойнее. Поэтому он в первую очередь заинтересован в том, чтобы вы себя вели правильно. Более того, он имеет возможности для шантажа. Он говорит: ребята, если ваш муж завтра не пойдет заниматься спортом, я не буду вашим семейным врачом, потому что я не хочу потом каждый день бегать лечить ему стенокардию и гипертоническую болезнь. Поэтому сделал ребенка, изволь обеспечить ему здорового отца. Вот что мне надо как семейному врачу. И я вам честно скажу, что я лично очень часто это использую в своей работе. То есть, когда ко мне приходит ребенок с астмой, например, да, я вам однозначно говорю: ребята, я не буду его лечить, пока папа не бросит курить. И у меня есть инструменты влияния на всю семью. Это главное достижение, главное удобство семейной медицины. Самая большая сложность – это дорога, к сожалению, сейчас у нас с односторонним движением. Все обсуждают требования к семейному врачу, но никто даже рта не открывает на ту тему, что семейный врач тоже должен кое-что от вас требовать, и что вы готовы идти ему навстречу. При той вот ситуации, которую мы сейчас обсуждаем, фактически из семейного врача хотят сделать у того самого козла отпущения, который будет нести ответственность за здоровье вашей семьи, а вы будете продолжать заниматься глупостями. Так вот, так быть однозначно не должно. Доктор, а принципы семейной медицины, они как-то сочетаются с принципами страховой медицины? Ведь семейный доктор – это член семьи, и решение принимается совместно. Как страховая компания оценивает действия врача? Вот, смотрите, какой интересный вопрос, да? Вот теоретически, да, я семейный врач. Я назначаю лекарства. Я назначаю лекарства. А откуда ваша семья знает, это хорошие лекарства или шарлатанские? Стоит на них тратить деньги или нет? И вообще, кто будет оплачивать эти лекарства? То есть, теоретически, идеальная модель следующая. Вы договорились со страховой компанией, а страховая компания взяла на работу семейного врача и вам его порекомендовала. Но страховая компания и семейный врач пришли к консенсусу. Врач сказал, какими лекарствами и какие методы лечения он будет использовать. А страховая компания сказала: да, нас это устраивает, я это буду оплачивать. Вот именно этого я сейчас очень боюсь. Я вам скажу честно, я этого реально боюсь. Чего? Потому что я действительно знаю очень много ситуаций, когда вот мой прекрасный знакомый, очень хороший доктор, работает акушером-гинекологом в частном центре. И администрация центра этому говорит: ты будешь здесь работать только при том условии, если каждая женщина, которая к тебе придет, сдаст анализы минимум на такую-то сумму. А если не сдаст, то ты у нас работать не будешь. И вот я бы очень хотел, чтобы мы нашли еще и адекватные страховые компании, которые не зарабатывают деньги на ненужных анализах и обследованиях. Это больше не вопрос, а, наверное, вот вы для нас идеальный семейный доктор, получается. Потому что вы действительно ставите во главу угла семью, дабы реализовать вообще все самое полезное для нее. Так что огромное вам спасибо. Спасибо, мне это приятно. Спасибо. Программа выходит за поддержкой торговой марки Molfix. Итак, собственно говоря, мы с вами видим, что готового решения этого вопроса нет. Только теперь, когда вы будете слушать многочисленные рассуждения политиков о семейной медицине, вы с большей вероятностью сможете отличить правду от лжи и возможность сделать добро от попытки на вас заработать. Да? Поэтому я уверен, что вы сделали правильные выводы, сделали, ну, значит, мы встретимся через неделю, и пусть у вашей семьи будет член семьи. И этим членом семьи будет добрый, адекватный, обеспеченный, хотящий от вас только здоровья семейный врач.